Глава 14. Карина лежала на больничной кровати, бледная как мел. На нее жалко было смотреть. И оперативники столпились возле несчастной, глядя на нее с удивлением и сочувствием. Один глаз потерпевший совсем заплыл. Рана на виске, которая чуть не стоила ей жизни, залепили пластырем. Гладкий лоб прорезали глубокие царапины. Она с удивлением посмотрела на Юрия и Алексея. «Где я?» «В больнице, Карина». «Что я здесь делаю?» На лице Алексеева отразилось недовольство, не дай бог ей потерять память. «Вы попали сюда сразу же после того, как вас избил Сазонов. Помните этот факт?» Девушка съежилась. «Где Артур?» «В милиции». «Его взяли из-за меня?» «Нет», — поспешил ответить капитан. «Это лишь один из эпизодов его биографии. Он признался в убийстве жены и теперь подозревается в убийствах проституток». «Понятно». Она закрыла глаза. «За что он так досталось?» — поинтересовался Юрий. «Вы знали об обстоятельствах смерти ваших подруг и попытались шантажировать его?» Пересохшие губы девушки скривились в улыбке. «Да, этот негодяй обещал мне деньги, однако попытался смыться, не расплатившись». «Значит, когда мы пришли к вам в первый раз, вы сделали ему фальшивое алиби?» Она моргнула. «Да». «А на самом деле его с вами не было в ту ночь, когда убили Линду?» Карина покачала головой. «Я думала, что он отблагодарит меня». Майор усмехнулся. «У него весьма странное понятие о благодарности. Но, милочка, вас ведь тоже не было дома в те ночи. Где же находились вы сами?» На секунду на ее бледном лице промелькнуло выражение испуга. «Но я спала. Да, у меня нет свидетелей, кроме телевизора, который я выключила часа в 3 ночи». «Нет свидетелей?» — спросил капитан. «Ошибаетесь. Как раз есть». «Покойная Лола видела, как вы выходили из подъезда 20 сентября. Это день гибели Линды. Девушку убили через час. Именно вам и понадобилось ровно столько времени, чтобы подъехать к ее дому и выследить проститутку и вашего сожителя». Артур признался, что назначил своей бывшей пассии свидание, но ушел, оставив ее живой и здоровой. Она тяжело вздохнула. «И вы ему поверили? Когда у Линды поехала крыша, он сам чуть не лишился рассудка. Живя со мной, Артур постоянно думал об этой девке. Разве он не мог бы убить ее из ревности? Лола же подслушала наш разговор и тоже попыталась выманить у него бабки. Прижмите Сазонова покрепче, и он расколется». «Пока что мы не думаем его отпускать», — успокоил ее Сирченко. «Однако на месте преступления мы нашли и ваши следы. Нелепо выходить на охоту в туфлях на тонких острых шпильках. Благодаря им вы заметно наследили возле трупов». Страх снова исказил ее черты, однако она справилась с ним и на этот раз. «Разве мало девушек носят туфли на шпильках?» «Но не у всех на этих каблучках следы почвы из парка героев», — мягко сказал капитан. «Вы там были, Карина, и не с чем отпираться. Лучше сделать чистосердечное признание. Вы уже и сами наверняка пришли к мысли, что выгораживать мужчину, который намеревался бросить вас и даже убить, нет никакого смысла. Вы там были, милая моя, и любая экспертиза подтвердит сей факт». Она закрыла глаза. «Я устала. Мне надо подумать». Майор склонился над девушкой. «Сколько времени вы просите у нас?» Проститутка слабо шевельнулась. «Ладно, долго говорить мне не придется. Вы правы. Я подслушала разговор Линды и Артура. Она просила у него денег, чтобы уехать из Южноморска, которое напоминало ей об их совместном преступлении. Убийстве его жены. И он обещал. Они договорились встретиться возле ювелирного магазина «Изумруд». Я тоже подъехала туда». «С какой целью?» — вставил Сирченко. Уголки губ пострадавшей дрогнули. «Не знаю. Наверное, хотела послушать, о чем они станут говорить. Ведь мой сожитель не переставал любить эту девку, даже когда она совсем съехала с катушек». «И что вам удалось уловить?» — с любопытством спросил Юрий. Карина с трудом покачала головой. «Ничего». Он обнял ее, и они сели в проезжавшее мимо такси. «А вы помчались следом?» — констатировал Алексей. «Странно, что машина увезла вас сразу же за ними». Она опять моргнула. «Все было не так. Да, я поймала машину уже после того, как они скрылись из виду. Водитель не мог их отыскать. Тогда я вспомнила. Сазонов любил гулять с Линдой по парку героев. Вот туда я и направилась, но увидела, они идут к ее дому. Однако долгой беседы у этой парочки не получилось. Я чуть было не столкнулась с Артуром, когда он плелся к автобусной остановке. Линда исчезла из моих глаз». «Он шел один?» — задал вопрос капитан. «Да». «А вы решили все же отыскать Линду?» Она снова вздохнула. «Этот браслет мой парень обещал мне, а отдал своей бывшей девке. Я должна была его отнять». Капитан и майор переглянулись. «Какой браслет?» Карина с трудом шевелила губами, но оперативники не давали ей передышки. Они понимали, сейчас девушка готова сотрудничать с ними, а потом колесо фортуны может повернуться уже совсем в другую сторону. У его жены Лилия был дорогой браслет из белого золота с платиной в виде змейки, усыпанной драгоценными камнями. Сазонов обещал его мне, но после звонка Линды он открыл шкатулку и достал драгоценность. Я сразу смекнула, Линда ждет богатый подарок. Мне необходимо было отнять у нее его опять. Я хотела застать ее одну и забрать браслет. «И вам это удалось», — заметил Алексей. «У убитой никакого браслета не нашли. Вы убили ее и завладели вещью. Кстати, вам также не принадлежавший». Ее затрясло. «Нет, я никогда бы не смогла никого убить. Да, я отыскала ту скамейку, о которой рассказывал мне Сазонов. Почему-то мне показалось, их свидание не окончено. Они еще встретятся именно там. Но я опоздала. Моя бывшая подруга лежала неподалеку, уже мертвая. Я долго не могла прийти в себя от ужаса». «Однако это не помешало вам обшарить ее сумочку и карманы», — сблефовал Алексеев. «Браслет придется возвратить, дорогая». Ее глаза округлились. «Клянусь, я не прикасалась к Линде. Да, ее сумочка валялась рядом, но никаких драгоценностей я не нашла. Этой вещи у меня нет, потому что ее не было и у Линды. Черт его знает, что они с ним сделали». Капитан, не отрываясь, смотрел на Карину. «Не в ваших интересах нас обманывать». «Я не лгу», — визгливо выкрикнула Карина. «Будь он у меня, я все равно бы отдала его вам. Кому захочется влипнуть в убийство? А что касается Лолы...» Она охнула и схватилась за грудь. Посиневшие губы прошептали. «Позовите врача». Серченко выбежал в коридор, доктора искать не пришлось. Женщина-врач сама спешила в палату. «В вашей больной плохо. Кажется, у нее сердечный приступ». Пожилая женщина бросила на него злой взгляд. «От вас их посещение еще никому не становилось хорошо. Прошу вас немедленно покинуть территорию больницы». Оперативники так и сделали. Они не сомневались, проститутка не имитировала приступ. Скорее всего, ей действительно стало плохо из-за всего пережитого. «Насчет Лолы мы так ничего не узнали», — сокрушался Алексеев. Серченко пожал плечами. «Думаю, Карина никого не убивала. Ей можно верить». «Это подсказывает тебе шестое чувство?» Капитан не оценил шутку. «Кроме обладания им, я уже довольно долгое время работаю в милиции». Юрий почесал в затылке. «Возможно, ты и прав. Только из подозреваемых я все же ее пока не исключаю. А виной тому браслет. Если Сазонов признается, что он отдал его Линде, куда же эта вещичка делась в таком случае? Наши сотрудники хорошо прочесали местность, однако ничего не нашли». «Артур мог», — начал Алексей, но осекся. Юрий засмеялся. «Вот видишь, я оказался прав, не отпустив парня даже под подписку о невыезде. Его еще рано списывать со счетов. Если рассказ Карины достоверен, убивать очередную проститутку было некому, кроме Артура. Тогда ясно, где может находиться браслет. Придется потрясти Сазонова. Поехали, поговорим еще разок с этим молодым негодяем». Серченко не стал возражать.